Глава 12. Не настоящий, разумеется, а его многочисленные портреты, развешанные на стенах, дверцах шкафа, парящие под потолком на заклинаниях левитации и даже что-то вроде томной иллюзии над кроватью. Да, у нее есть свой почти карманный принц. «Я председатель фан-клуба Даниэля Романского», — воскликнула она и зажмурилась, видимо, ожидая, что я сейчас рассмеюсь. Но мне было не до смеха. Кажется, Яр преследует меня. Что за невозможный парень? Даже когда его нет рядом, он словно ощущается. Проник под кожу, поселился в мыслях, впитался в будни. И теперь мне предстоит жить с его образами, засыпать и просыпаться, видя его лицо? Тетушка, к такому ты меня не готовила. Мне осталось только в его фан-клуб вступить, прошептала себе под нос. «Что-что?» — переспросила гномка и закусила губу от волнения. «Все хорошо», — откликнулась я и попыталась улыбнуться. «Кронпринц Романии действительно красив». «Он не только красив», — горячо заверила мне подруга. «Он еще и совершенен. Ты знаешь, что летом он проходил двухнедельную практику в Гномьих горах, но не просто учился артефакторике, а еще старательно помогал всем, дважды спас от земляных червей гномов, среди которых были и дети, а еще починил несколько ветряных заслонов. Ты же знаешь, что стихийная магия тяжело дается гномам». «Знаю», — улыбнулась, впечатленная поступками принца. «Он действительно такой замечательный?» «Очень», — уверенно кивнула Бажена и накрутила локон волос на палец. «А ты уже захотела в наш фан-клуб?» «Стыдно признаться, но фактически я в нем состою, потому что от близости Яр начинает ускоренно биться сердце и кружится голова. Но ни за что в этом вслух не признаюсь. Пожалуй, сначала осмотрю весь список», — откликнулась я и прошла вперед. Комната была небольшой, визуально разделенной на две части, но портреты Данияра заняли все пространство, а мне было неловко просить Бажену убрать их, ведь по факту и так ее потеснило. Если бы она не решилась подойти со мной к мистеру Вейсону, он бы не поселил нас рядом, а выделил бы мне какую-нибудь крохотную комнатку. Бажена села на кровать, громко зевнула и прикрыла рот ладошкой. Пока я заправляла постель, она сидела молча. «Странно. Но ты так быстро управляешься, словно всегда делала это сама. В родительском доме у тебя наверняка были слуги», — прокомментировала она. «Обычно дочери герцогов, графов или принцессы поступают сюда вместе со служанками. Им поэтому и выделяют два верхних этажа, где более просторно есть комнаты для слуг». Рам действительно заботилась о комфорте всех, и это было логично. Если принцесса хочет обучиться магии, зачем ей бытовые навыки? Статус дарит не только привилегии, но и обязанности. Так вот, обязанности высокого статуса нивелируют все привилегии. Что принцессе, что дочери герцога не позволено то, что позволено простым людям. Я решила оставить реплику гномки без ответа. Вместо этого сказала. «Спасибо тебе, Бажена. На самом деле я очень рада разделить с кем-то комнату. Не люблю одиночество». Гномка смущенно улыбнулась, а затем, прикусив губу, поманила меня за собой. Бажена с гордостью распахнула дверцу шкафа, где вместо одежды хранились... Еще портреты, аккуратно сложенные в папку. Я открыла рот. Видимо, на стенах не осталось места, поэтому пришлось хранить еще и здесь. «Это моя коллекция», — прошептала она с благоговением, бережно проводя пальцем по раме одного из изображений. «Вот он на королевском приеме, вот во время визита в эльфийские леса, а это...» Она замолчала, покраснев. Просто на нем был Яр в несколько... интимной позе. На пожелтевшем пергаменте был набросок спящего принца, расслабленного, без привычной надменной ухмылки, с такой развитой мускулатурой, что мне всерьез захотелось сравнить с оригиналом. Жаль только, что самое сокровенное скрывала ткань простыни. «Эй, я подумала, жаль? Я не то имела в виду, совсем не то». «А это жемчужина моей коллекции», — вздохнула Бажена и приложила палец к покрасневшим щекам, сначала к одной, потом ко второй. «А портрет имеет сходство с оригиналом?» — спросил осторожно. «Обижаешь?» — воскликнула девушка. «Разумеется, я выкупила его у одной художницы, которая рисовала Данияра, пока тот спал. За 4 золотых». «Да даже охотники на Фарвеля взяли за жизнь Данияра меньше, чем запросила художница всего лишь за его портрет. Карандашом. Я так и стояла, приоткрыв рот. Надо же, красота его высочества дороже его жизни. Да. Куда катится мир?» 4 золотых?» — уточнила я. «Я бы предпочла просто фантазировать о нем». Вот поэтому ты и не председатель его фан-клуба. А я только поступила и сразу же переняла бразды правления у сестры», — приподняла она подбородок. Бажена огляделась, словно шпион, которого могли рассекретить, и судорожно захлопнула шкаф. «Это секретный архив, созданный ценой невероятных усилий». Я покачала головой, но в душе не могла не восхититься ее преданностью. Потом мы начали готовиться ко сну. В комнате примыкала небольшая, но функциональная ванная. Я разделась, посмотрела на свои скудные пожитки и понадеялась, что завтра мне выдадут все необходимое. Перед сном, пока Бажена возилась с какими-то зельями, которые, как она объяснила, были экстрактом для ароматических свечей с запахом Данияра, я устроилась на своей кровати и украдкой разглядывала парящий под потолком портрет. Как он умудряется выглядеть надменно даже на картинах? Но самое странное — это работало. От этого взгляда, застывшего в магии, по спине бежали мурашки. «Все, я закончила», — известила меня Бажена и задула свечи. Лежа в темноте, я поймала себя на мысли, что эти портреты не так уж и раздражают, когда их совсем не видно. Проснувшись на рассвете, я первым делом увидела огромный портрет прямо над своей кроватью. «Доброе утро, Ваше Высочество», — пробормотала я и потянулась рукой к одному из портретов, но тут же ее отдернула. «Да, это сведет меня с ума». Несколько минут лежала в постели, никак не могла поверить, что я вне дома. Вокруг портрета Данияра, а я почти свободна. Все обдумывала события прошедших дней и приходила к выводу, что череда случайных встреч привела меня сюда, где я обязательно стану счастливой. И на этот раз никто не отберет у меня мое счастье. Оно исключительно в моих руках. А с репутацией Эрлин будем работать. В любом случае, каждый ведь может ошибиться. Я хотела встать пораньше Бажены, чтобы успеть подготовиться, постирать нижнее белье и развесить его, но не вышло. Гномка счастливо потянулась и встретила со мной взглядом. «Ты говорила с ним». Нетрудно было догадаться, о ком она. Щеки залились румянцем. «Что? Нет». «Говорила, я слышала». Протянула она весело. «Ты станешь отличным членом клуба». Я просто застонала и потянулась за полотенцем, выданным вчера мистером Вейсоном, вместе с постельным бельем. Мы с Баженой собрались, тоже раньше обычного, и позавтракали в общей столовой на первом этаже общежития. Передо мной стояли тарелки с ароматной яичницей, свежими еще горячими тостами с сыром и миска с творогом и зеленью. Я даже потянулась и глубоко вдохнула, проникаясь ароматом. «Завтрак по-романски», — прокомментировала девушка. «Кстати, столовых в Академии две. Вторая находится в основном учебном корпусе, там проходят обеды и ужины». После завтрака Бажена проводила меня к завхозу. Здесь мне выдали казенную одежду, хотя носить ее было не обязательно, в отличие от обязательной мантии с магической именной нашивкой, которая сама меняет имя, если форму надел кто-то другой, и желто-коричневой эмблемой зоологического факультета. Одежду я собиралась носить, ведь ничего другого не осталось, причем ее было много. Несколько комплектов со штанами для занятий спортом и для повседневной носки из плотной темно-коричневой ткани, белые и бежевые рубашки, а также два хлопковых платья. Белье тоже имелось. Пища и принадлежности и тетради для записи конспектов мне тоже выдали. В общем, я была благодарна попечительскому совету, который контролирует закупку всего необходимого для студентов. «Мне еще нужно зайти к ректору», — сообщил я Бажене. «Первой парой». «История. Она общая у всех первокурсников. Ее идет магистр Фаут, так что я займу тебе место». Я благодарно кивнула, а девушка умчалась, предварительно рассказав, как пройти к ректору. Приемная встретила меня тяжелыми дубовыми дверями и запахом старинного пергамента. Секретарь известила, что ректор ожидает меня, поэтому, собравшись духом, я вошла внутрь. Дэйн Эверус сидел за массивным столом, перебирая какие-то документы, когда я переступила порог. «Входите, Эрлин». Его голос звучал устало, но в нем не было вчерашней раздраженности. «Присаживайтесь». Я осторожно опустилась в кресло, чувствуя, как под мантией начинают потеть ладони. «По поводу вчерашнего инцидента». Он отложил перо и скрестил пальцы. «Две недели отработки в магическом заповеднике. Надеюсь, это научит вас контролировать свои водные всплески». Он явно хотел сказать эмоциональное, ведь всплеск произошел из-за стычки между студентами. Но, к счастью, заострять на это внимание ректор не стал. Вместо этого выписал бумагу с 10 графами. По одной на каждый будний день. «Мадам Ястер, смотрительница заповедника, будет отмечать отработки», — сообщил он мне, передавая бумагу. Благодарить его за наказание не имело смысла. Поэтому просто сделала книксон и собиралась уходить, когда практически мне в спину донесся вопрос. «Как вам ваша новая комната?» Я медленно развернулась к нему, растерянная. Ректор внимательно изучал мое лицо, будто пытался понять, где я настоящая, где скрывала ту, что поселилась в комнате с гномкой, на первом этаже без прислуги. «Странный выбор для дочери герцога. Согласиться на крохотное помещение, да еще на первом этаже без прислуги», — озвучил он свои мысли, которые и так читались на лице. «Мне нравится», — ответила равнодушно, хотя сердце колотилось. Ведь он мог начать догадываться, что я не та, за кого себя выдаю. Бажена хорошая соседка и чудесная девушка, с ней весело. «И главное, интересы совпадают. Обеим интересен Данияр Романский», — хмыкнул он, а я изумленно моргнула. «Я все пытался понять, почему вы, Эролин, так изменились, и вчера нашел ответа, когда мой ученик подхватил вас на руки. Вы ради него пришли сюда второй раз? Пытаетесь показать, что исправились? Изменили стратегию соблазнения?» «Я не ожидал такого поворота. Вам не кажется, что вы переходите границы?» — спросила и вздернула подбородок. «Вы наставник кронпринца, но все же не его отец». «Поверьте мне, его отец, зная вашу подноготную и притязание, так бы мягко разговаривать с вами не стал». Я умолчала, что с его величеством мы виделись при весьма неоднозначных обстоятельствах. А ведь тогда я не знала о его статусе и даже не сделала реверанс. Как стыдно-то. «В любом случае, я бы просила вас быть более тактичным и не переходить границы этикета там, где вы не имеете на это права». Эверос не стал развивать тему, лишь хмыкнул, отвесив мне шутливый поклон, а после напомнил. «Не забудьте выбрать клуб по интересам до конца недели. Это обязательное требование Академии». «А какие есть варианты?» «Списки висят в холле». Он махнул рукой, явно считая разговор оконченным. Возвращаясь по длинному коридору, я уткнулась носом в список клубов, пытаясь выбрать что-то менее унизительное, чем клуб любителей принца Данияра, и нашла тот, о котором говорила вчера Бажена, клуб любителей драконов. Другие здесь тоже были, например, по шахматам и зоомагии. Решила, что туда я подам заявку в первую очередь. «О, смотрите-ка, кто здесь!» — раздался знакомый насмешливый голос. Передо мной, как из-под земли, выросли трое — Элис, Грегор и Ройс. Я медленно развернулась к ним. «Две недели отработки начнутся сегодня?» — уточнила блондинка, и я вынужденно кивнула. «Полагаю, и у вас?» Вокруг нас уже начали собираться студенты. «Да, только мы вчера еще и холл драяли, пока ты преспокойно валялась в обмороке. На руках у Данияра Романского!» Последнее она сказала так громко, чтобы услышали все. «Что? Устала прыгать по койкам? Нашла новую стратегию соблазнения? Прикинулась бедной овечкой, которую ущемляют, чтобы тебя спас принц? Вот только мы знаем, какая ты на самом деле, Эролин!» Элис подошла ближе и ткнула пальцем между моих ключиц. «Ты лживая манипуляторша, которая легко может подставить даже друзей!» Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки от ярости, но внешне сохраняла спокойствие. Нужно ответить безжалостно, чтобы они больше не приставали ко мне. Сейчас я хандербургский кролик, а они — огромные, ненасытные форвели, которые так и мечтают меня съесть. «Интересная теория», — ответила намеренно заторможенно. «Жаль только, что в тебе больше ничего нет, кроме твоей фантазии. Придумывай, что ты веришь в это. Хорошо жить в вымышленном мире, где ты королева, а, Элис? Очнись, мир крутится не только вокруг тебя. Люди способны меняться». Элис вспыхнула, а Ройс засмеялся. «Ой, смотрите, герцогская дочка заговорила. Может, продемонстрируешь нам свои особые способности, те самые, которыми ты нам хвасталась несколько месяцев назад?» Последнее он сказал, понизив голос, чтобы нас никто не услышал. Но не сработало, толпа вокруг загудела. Я чувствовала десятки любопытных взглядов, но вдруг заметила знакомую рыжую кудрявую голову в толпе. Бажена наблюдала за происходящим с выражением изумления на лице. «Я же больше заинтересовалась». Что за способности демонстрировала и моя сестра? Куда она опять вляпалась? «Знаешь, Ройс, я сделала шаг вперед. Если бы ты тратил столько же времени на учебу, сколько на сплетни, возможно, стал бы умнее и меньше доверял глазам, больше знаниям. Неважно, что им показывала Эрлин, но если это что-то запрещенное, пусть лучше это останется тайной, выдумкой, а никак не реальностью. Потому что, боюсь, нести ответственность за это придется мне». «Что здесь происходит?» — раздался голос рядом.